школу я больше не пойду. Можешь делать все, что тебе угодно, а я в школу ходить не буду. И вообще заткнись. Первый раз в жизни она мне сказала «заткнись». Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сторону. А как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку, она вырвалась. «Послушай, хочешь погулять?» — спрашиваю. «Хочешь пройтись со мной в зоопарк? Если я тебе позволю сегодня больше не ходить в школу и возьму тебя в зоопарк, перестанешь дурить?» Не отвечает. А я повторяю свое. «Если я позволю тебе пропустить вечерние занятия и возьму погулять, ты перестанешь выкомаривать? Будешь умницей? Пойдешь завтра в школу?» «Захочу — пойду. Не захочу — не пойду», — говорит. И вдруг бросилась на ту сторону. Даже не посмотрела, идут машины или нет. Иногда она просто с ума сходит. Однако я за ней не пошел. Я знал, что она-то за мной пойдет как миленькая, и потихоньку направился к зоопарку по одной стороне улицы, а она пошла туда же, только по другой стороне. Делает вид, что не глядит в мою сторону, а сама косится сердитым глазом, смотрит, куда я иду. Так мы и шли всю дорогу до зоосада. Я только беспокоился, когда проезжал двухэтажный автобус, потому что он заслонял ту сторону, и я не видел, куда ее понесло. Но когда мы подошли к зоопарку, я ей крикнул: «Эй, Фиби, я иду в зоосад, иди сюда!» Она и не взглянула на меня, но я догадался, что она услышала. Когда я стал спускаться по ступенькам в зоопарк, я повернулся и увидел, как она переходит улицу и тоже идет за мной. Народу в зоопарке было мало, погода скверная, но вокруг бассейна, где плавали моржи, собралась кучка зрителей. Я прошел было мимо, но моя Фиби остановилась и стала смотреть, как моржей кормят. Им туда швыряли рыбу, и я тоже вернулся. Я подумал, сейчас я к ней подойду и все такое. Подошел, встал у нее за спиной и положил ей руки на плечи. Но она присела и выскользнула из-под моих рук. Она тебя так оборвет, если захочет. Смотрит, как кормят моржей, а я стою сзади. Но руки ей на плечи класть не стал. Вообще не трогал ее, боялся. Вдруг она от меня удерет. Странные они, эти ребята. С ними надо быть начеку. Идти рядом со мной она не захотела. Мы уже отошли от бассейна, но все-таки шла неподалеку. Держится одной стороны дорожки, а я другой. Тоже не особенно приятно, но уж лучше, чем идти за милю друг от друга, как раньше. Пошли посмотреть медведей на маленькой горке, но там смотреть было нечего. Только один медведь вылез, белый, полярный, а другой, бурый, забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. Рядом со мной стоял мальчишка в ковбойской шляпе по самые уши и все время повторял: «Пап, заставь его выйти! Пап, заставь его!» Я посмотрел на Фиби, но она даже не засмеялась. Знаете, как ребята обижаются? Они даже смеяться не станут, ни в какую. От медведей мы пошли к выходу, перешли через уличку в зоопарке, потом вышли через маленький туннель, где всегда воняет, через него проходит к каруселям. Моя Фиби все еще не разговаривала, но уже шла совсем рядом со мной. Я взялся было за хлястик у нее на пальто, но она не позволяла. «Убери, пожалуйста, руки», — говорит. Все еще дулась на меня. Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, и было уже слышно, как играет эта музыка. Там всегда играли «О Мэри». Они эту песню играли уже лет 50 назад, когда я был маленький. Это самое лучшее в каруселях. Музыка всегда одна и та же. «А я думала, карусель зимой закрыта», — говорит вдруг Фиби. В первый раз со мной заговорила. Наверное, забыла, что обиделась. «Должно быть, потому что скоро Рождество», — говорю. Она ничего не ответила. Вспомнила, наверное, что обиделась на меня. «Хочешь прокатиться?» — спрашиваю. Я знаю, что ей очень хочется. Когда она была совсем кроха, и мы с Алли и ДБ водили ее в парк, она с ума сходила по каруселям. Бывало, никак ее не оттащишь. «Я уже большая», — говорит. Я думал, она не ответит, но она ответила. «Глупости, садись, я тебя подожду. Ступай», — сказал я. Мы уже подошли к самым каруселям.